Девки начали волноваться и роптать, но он их успокоил, что все, мол, под контролем, работаем в прежнем режиме. Сутенер и сам поверил в это. Прошел месяц с лишним, и вдруг ему сообщили, что уже второй день никто не видел Лизу Смирнову. Вот тогда для Мустафы вместе с известием о пропаже принесли валерьянки. Он метался в бессилии по своему кабинету, который находился в том же здании, где дамы жили и принимали клиентов. Огромный многоэтажный отель с достаточным количеством звезд, номеров, с приличным сервисом и весьма доступными ценами действовал круглый год. И эта туристическая мишура хорошо маскировала нелегальный бизнес Мустафы. Он срочным образом созвал своих помощников и прежде устроил разнос за халатное отношение к делу. Потом каждому выдал задание выяснить, с кем встречались в последние дни жизни убитые, на каком автомобиле уезжали, в какой отель приглашались. Короче, досконально выяснить все мелочи, вплоть до того, какие трусики были в последний раз на каждой из них. Подчиненные зароптали. Как же распознать клиента, ведь паспорт никто не предъявляет при получении проститутки. На что Мустафа зыркнул черными глазками, быстро пресекая протестное настроение. «Я сказал все. К вечеру я должен знать о них каждую мелочь. Работать тихо, чтобы дамы не начали волноваться. Мы не можем остановить работу в разгар сезона». А про себя решил, что как только соберет всю возможную информацию, то попытается встретиться с офицером криминальной полиции Ерином Исаном, который, как он уже узнал из своих источников, вел это дело.